Глава 58. С трудом могу прийти в себя. Я уверена, что это была мама. Но что ей мешает здесь показаться нам? В этом месте точно безопасно, раз уж Гару провел тут 20 лет и не был обнаружен. Надо поговорить с персоналом, твердо заявляю я и смотрю на часы. Что-то подсказывает мне, что сына снова пора кормить. Думаю, это набухшая грудь, которую ломит от молока. Если бы я только знала, что так поменяюсь уже на второй день после родов, кто бы мог подумать? Вот где настоящее волшебство, а не оборотни. Тело женщины способно столько всего вынести и трансформируется под все нужды ее ребенка. Пока кормлю малыша, разговариваем с Вэлином. «С чего ты взяла, что здесь знают, кто такая Ноа?» Недоверчиво смотрит на меня муж. «Она вполне отправить тело Гару могла с какой-нибудь ведьмой. Не забывай, что она носила тебя под сердцем. Не думаю, что она бы стала так рисковать и лично здесь появляться». «Я не знаю», — мотаю головой. «Просто чувствую». «Но раз тебя не переубедить, схожу за медсестрой. Вдруг она что-то подскажет». Муж выходит из палаты, а я мою и пеленаю сына. Сама себе удивляюсь, откуда мне знать, что надо делать. Но все как-то само собой получается. Будто я была рождена именно для этого. Может, это тоже мои способности шаманки? Хотя нет, думаю, все женщины так умеют. Дверь тихо скрипит, когда я уже укладываю Айдана в его кроватку и напеваю ему колыбельную. «Здравствуйте!» — тихо говорит молодая медсестричка и с интересом заглядывает в колыбельку. «Господин Волк сказал, что вы хотели поговорить со мной». «Здравствуйте!» — аж заикаюсь. «А вы здесь единственная, что ли?» «Сейчас да», — кивает она. «У нас достаточно автономное учреждение. Наши пациенты не больны и не требуют постоянного наблюдения врачами». «Ну да, они у вас под заклятиями и в магическом сне». «Что-то вроде», — пожимает плечами та. «А что вы хотели узнать?» «Я хотела спросить, как Гару оказался здесь. Кто его привез, как это было?» «Все, что я знаю, что его регулярно навещала женщина. Очень красивая, статная. Она постоянно говорила с ним и часто повторяла одну и ту же фразу». «Какую?» — вытягиваясь в струнку. «Она набирает силы и скоро придет к тебе. Ты будешь рад познакомиться с дочерью. Она растет красивой девочкой». «Мама», — выдыхаю. «А вы знаете, как зовут эту женщину?» — спрашиваю с надеждой. «Простите», — мотает головой медсестра. «Сюда попадают по особым магическим каналам. У нее был ключ. А есть хоть кто-то в этой больнице, кто мог бы мне рассказать больше?» Девушка рассказывает про врача, с которым иногда разговаривала та женщина. Она обещает, что утром передаст ему мою просьбу, и мы сможем поговорить. На то мы решаем. Я же спокойно ложусь спать, если можно так выразиться. Не успеваю закрыть глаза, как слышу детский плач. Подпрыгиваю с постели и втыкаюсь в широченную спину. Тру глаза и вижу, что Вэлин уже взял сына на руки и качает. «Ложись», — шепотом говорит он. «Отдохни еще, я сам все сделаю». «Ты пеленки менять будешь?» — с интересом спрашиваю. «Ты же меняешь?» — усмехается Вэй. «А я чем хуже? Может, я и не запеленаю Айдана, как ты, но можешь научить, если хочешь». Муж целует меня и преспокойненько идет в ванную, где моет сына. Плюхаюсь обратно на койку и размышляю о том, насколько хватит мужа с такой помощью. Я не особо много знаю о том, как все это в семьях происходит, но чаще слышала, что уход за малышом – женская обязанность, в которую мужчины предпочитают не лезть. Отмахиваюсь от этих мыслей и подхожу к Вэлину, когда он выходит и кладет сына на пеленальный столик. Возимся пару минут. Я показываю, как правильно все это делать. А малышу весело. Машет ручками, которые невозможно поймать и уложить в пеленку. «А кто это у нас тут такой свободолюбивый?» — посмеивается Вэлин, когда Айдан, несмотря на старания отца, достает ручку из пеленки, а еще через секунду скидывает ее всю. «Я думал, детки так не умеют». «Просто ты слабо затянул пеленку», — улыбаясь. «Давай я». «Ну уж нет, я хочу научиться». Смотрю на сына, потом на мужа и понимаю, они сейчас скорее просто балуются, чем пеленаются. Но с другой стороны, чем это плохо? Решаю не трогать их, пусть развлекаются. А мне бы и правда еще немного поспать. А когда открываю глаза утром, вижу картину маслом. Вэлин лежит на своей кровати, крепко прижимая к себе сына, который спит на его груди. Судя по позе мужа, он отключился от усталости. Невольно улыбаюсь и осторожно подхожу к ним, Хочу взять малыша на руки, но Вэй резко открывает глаза. Аж отпрыгиваю от него. «Ты чего?» — спрашиваю я. «А, это ты? Прости», — улыбается он. «Кажется, мне сон плохой приснился». «Странная больница?» — поджимаю губы. «Хочу домой. А то тебе странные сны снятся. А я вообще вижу людей, которых здесь нет». «Тук-тук!» — раздается мужской голос, а следом за ним стук в дверь. «Позволите?» «Ходите!» — оборачиваюсь и вижу высокого мужчину в белом халате, а за ним Гаро. «Мне Людочка передала, что вы хотели обсудить со мной здоровье вашего отца». «Да», — тяну я, хотя это не совсем так. Врач пропускает сначала Гаро, а затем входит сам. Затем он вешает на дверь хорошо знакомый мне амулет и закрывает ее. «Так и что вы хотели бы знать?» «Простите, а как вас зовут?» — решаю уточнить. «Владимир». «Приятно познакомиться». Слегка улыбаюсь, а Вэлен жмет ему руку. «Расскажите, пожалуйста, как мой отец оказался в вашей больнице?» «Разумеется», — кивает он. «Ваша мать говорила, что вы захотите все узнать». 20 лет назад на том же месте. Нуа. «Это безумие», — мотал головой молодой врач с огромными глазами, в которых легко считывался ужас. «Я не могу поступить иначе», — процедила сквозь зубы Нуа. Она приложила руки к своему животу и вновь заглянула в глаза Владимира. «Я знаю, что это девочка. Она выдержит. Она будет способна обуздать эту силу. И ее ждет важная миссия». Мужчина качнул головой. «Это бред, Нуа. Какая-то бабка сказала тебе, что малышка станет матерью новой расы оборотней, а ты собираешься рискнуть всем сейчас? А что, если она ошиблась? Что, если ты носишь обычную шаманку? Или еще хуже, обычного человека?» «Не хочешь помогать? Тогда не мешай!» Она топнула ногой, и волны чистой энергии разошлись по полу, отталкивая врача. «Не глупи!» — успел он крикнуть, когда его вышвырнуло из палаты, а двери захлопнулись. «Я верю, что все получится!» — прошептала Нуа и глубоко вздохнула, а затем медленно выдохнула. Она распустила волосы, и ее светлые локоны упали на плечи. В голубых глазах загорелся свет. Решимость сейчас была ее вторым именем. Нуа подошла к Гаро. В нем еще теплилась жизнь, но вот-вот он сделает свой последний вдох. И тогда уже ничего нельзя будет изменить. Мать всю жизнь твердила Нуа, что у нее высшее предназначение, что быть шаманкой красных волков — это не ее судьба. Велела слушать сердце и следовать за ним. Тогда это казалось бредом, но в один день изменилось все. Нуа пошла в лес, чтобы собрать травы, и ее внимание привлекло озеро. Тогда она была молода, глупа и беззаботна. Нуа тайком пробралась туда, чтобы искупаться, ведь летний зной не давал покоя. Она скинула с себя одежду и вошла в воду, в чем мать родила. Это было прекрасно. Вода ласкала кожу, а солнце припекало. Что еще нужно для счастья, когда тебе едва стукнуло 18? Конечно, любви. Он появился внезапно. Белая стрела пронеслась по берегу. Лишь мгновение спустя Нуа заметила оленя. Огромный белоснежный волк преследовал добычу. Его шерсть струилась по ветру, а глаза сияли голубым. Девушка замерла в воде, стараясь не привлекать внимание волка, но было поздно. Он заметил ее, и в тот момент началась их история. Слушать сердце оказалось сложнее, чем можно было бы подумать. Она — шаманка красных волков, будущий сосуд для потомства вожака. Просто вещь, которую собираются использовать лишь для рождения сильных оборотней. А он так смотрел, что нельзя было не поверить, что она для него весь мир. И вот теперь любимый лежит на больничной койке, а под сердцем у Нуа их дочь. Разве она может не рискнуть всем, чтобы спасти их обоих? Она просто обязана сделать это. И она сделала. Сложнейший ритуал длился несколько суток. Без сна, еды и отдыха Нуа колдовала. Кропотливо создавала тысячи, а может и миллионы нитей, связывающих жизнь отца и дочери. Она смогла, а потом оставила четкие указания по уходу за Гару и исчезла. Наши дни. Больница. И что было потом? Я ошарашенно смотрю на врача. Мне тяжело даже представить, через что прошла тогда мать. Потом, где-то через полгода, в больницу явилась женщина лет 40 и сказала, что теперь она будет отвечать за сохранность тела Гару и следит за выполнением указаний Нуа. «И кто она?» Удивляюсь еще больше. Что ни слово, то загадка. Я не знаю. Все, что мне известно, это ее имя, но не думаю, что оно настоящее. Врач пожимает плечами, а я вопросительно на него смотрю, как бы намекая, что не стоит тянуть. Это я только с виду такая спокойная, а между прочим, только родила. Со мной лучше не связываться. Вам оно вряд ли о чем-то скажет, нехотя говорит врач. Ее зовут Софья Игоревна, но она уже несколько месяцев здесь не появлялась. Да вы шутите! Смеюсь, но, похоже, это нервное. Смотрю на мужа, а на его лице читается недоумение. «Софья?» – удивляется он. «Я думал, она и есть». Вы осекается и смотрит на меня. «Что ты думал?» – приподнимаю бровь. «Я думал, что она и есть, Нуа», – выдает муж, а я, как и все в палате, просто замираю. Хотелось бы знать, откуда взялись такие мысли. Обязательно спрошу, когда приду в себя после такого.